Да, одного малого грифона распотрошили, чтоб убедиться, что там внутри ничего резко не испортилось после смерти птички, ответил Хакан с усмешкой, глядя на насупившегося Инара. Волновался о сохранности сырья артефактор, кстати, не зря. У некоторых магических тварей очень резко начинают гнить органы, а понижение температуры приводит лишь к тому, что магия начинает расслаивать требуху, делая ту бесполезной. Мертвому свойственно взаимодействовать с маной не так, как живому, в целом все в порядке. Правда, в желудках тоже эти камни нашли. Вердман протянул мне руку, и я принял у него несколько фиолетовых булыжников, напоминающих гальку, проговорив: «Интересные дела, видимо, это гастролиты», озвучил свое мнение Сил, сидящий в гнезде рядом с яйцами. Шансов на успешное формирование зародышей практически не было, но друид на что-то надеялся, а попытку уговорить его не маяться дурью отбрил, сообщив, что в любом случае получает полезный опыт, заодно слушая деревья. Пусть нашему лесному укреплению далеко до скрытых цитаделей эльфов, которые, по слухам, могут дугить захватчиков лианами, рвать на куски ветками, стрелять ядовитыми шипами, но лиха беда начала. Пока что страж древа лишь могут подсказать наличие рядом врага, но они еще молоды, а мы будем постепенно приобретать опыт. Что наш друид, собственно, делает даже сейчас, продолжая говорить, я читал, что синьские крокодилы тоже едят камни, да и среди птиц подобное иногда встречается. А с чего? Приподнял Эйнар бровь. Клювы и пасти крокодилов не слишком приспособлены для жевания, булыжники помогают перетирать мясо в их желудках, сказал я, припомнив парочку книг из библиотеки города магов. Пока Сил не озвучил то, как по-умному называются камни, в моей голове как-то ничего не всплывало, все-таки она не дом советов. Да и литературу, касающуюся живых существ, в основном штудировали близнецы, мы с Иви больше интересовались тем, как убить очередную магическую зверушку и что из нее можно вырезать ценного. Но сейчас информация вспомнилась, и мне осталось только проворчать, даже жаль, я вообще уже думал, что где-то тут у нас есть место силы с месторождением накопителей. Ну вообще возможно есть, усмехнулся друид, где-то же они их брали, не только у родителей. Надо, кстати, остальные гнезда внимательнее осмотреть, проговорил Джак, возможно там тоже что-то есть. А возможно местные грифоны вырастают такими здоровыми, потому что живут в некоем симбиозе с такими накопителями, задумчиво почесал я подбородок. А еще в высоком магическом фоне и едят магическую же живность, педантично добавил Сил. А в вашей речи слишком много слов про магию, проворчал Асмунд под усмешки Хердманов. В самый эр, начал я говорить и осекся, а через мгновение услышал характерный хлопок молнии и виск. Первый засранец вошел в дальний круг. Доедаемый на посты, начинается веселая ночка. Ну наконец-то, отозвался резко повеселевший Инар, вскочив на ноги, благо ужинали вновь прибывшие еще в ледяном форте. Я же мысленно вздохнул, быстро работая ложкой. Все-таки война войной, а прием пищи по расписанию, да и не лезет пока никто на центральный дуб, сработал лишь капкан на самом дальнем круге нашей обороны. Только вот прищурившись, мне пришлось гаркнуть: «Альфбранд, приказ был не отходить ни на шаг, так что сиди, пока я не доем, успеешь еще на все насмотреться». «Да, учитель», — отозвался ученик, который, кажется, снова хотел скрыться из поля зрения, пользуясь своими способностями. «Дали же боги подопечного, я таким не был, ну по крайней мере таким безрассудным точно». Глава 15. Я сидел на связке дров и с аппетитом уплетал жаркое из носорога, оказавшееся слегка жестковатым, на удивление вкусным и приятно источающим магию, будто природная сила зверя смешалась в нем со спокойным пламенем костра. Охотились мы на него из-за шкуры панциря, что напоминал тяжелую броню и должен был стать частью новых щитов хускарлов. Уж больно хорошо эта штука защищала от магии, что важно в магических схватках, когда Вердмана прикрывает закрепленный за ним воин. Не миновал наши интересы внутренних органов, наверняка полезных алхимикам в целом и Бруни в частности, что тут же подтвердила проверка на маркеры. Но в первую очередь мы пошли на охоту в силу того, что бронированная скотина имела отвратительный характер. Шутка про то, что у носорогов плохое зрение, но это обычно не их проблемы, появилась не на пустом месте, только вот в ней ничего не говорится о том, что эти твари привыкли быть неуязвимыми, а потому могут под настроение решить растоптать всех встречных поперечных. Разок нашему отряду пришлось позорно бежать от четвероногого мудака, которого ничего толком не берет, неся на себе раненых, пока самые ловкие и смелые ребята отвлекают зверя. Но у нас было то, чего носорогу в этой жизни явно не хватило, а именно мозги. Животина, встретив букашек, что в прошлый раз сделали ей больно, пока она с ними играла, ринулась в атаку, едва встретив нас, и на полном ходу ухнула в ловчую яму, да так что аж земля под ногами слегка содрогнулась. Убить ее это не убило, но обескуражило, а мы не стали тратить время на пробивание шкуры, просто залив ловушку водой с помощью магии. Почти неуязвимый зверь элементарно задохнулся, что было предельно иронично. На всякую хитрую гайку найдется болт с крутой резьбой. Но как бы то ни было, мы не привыкли разбрасываться мясом, так что сейчас имели роскошную трапезу под медовуху. Я же, слушая разговоры хирдманов, не без удовлетворения вспоминал последние недели. Первую ночь на Страж Древах мы пережили не то чтобы легко, но по крайней мере без невозвратных потерь. Все-таки подготовленная позиция творит чудеса. Мы знали, откуда идут местные обитатели благодаря чарам обнаружения и быстро приноровились предполагать, когда какая-нибудь животина попробует прыгнуть за одной из лап грифона, подвешенной на веревке к веткам периферийных дубов. А потом и на земле закономерно появились приманки, истыканные арбалетными болтами и подпаленные магией. Не все хищники оазиса тепла, конечно, погибали мгновенно, некоторые успевали отбежать в сторону, но для них это мало что меняло. Конкуренты, ночью пришедшие на запах крови, что тянуло их как магнит, добивали ослабленных подранков, жрали их и шли за новой добычей, порой вступая в схватки между собой. Со слов сила, а точнее его деревьев, выходило, что охотничьих угодий тут куда меньше, чем желающих ими владеть, а потому существуют как официальные территориальные хищники, так и не очень. Большую часть времени такие прячутся в теплом лесу, пользуясь невидимостью, и охотятся на оленей с полупрозрачными рогами, что кочуют вокруг оазиса и являются своего рода продуктом низшей ценовой категории. Но они по понятным причинам не прочь заиметь землю, которую смогут считать своей. Днем грифоны пали, все вокруг почувствовали это, и ночью к нам ломанулся поток претендентов, решивших рискнуть. Сразившись с вероятно раненым и ослабленным победителем, а также другими молодыми да ранними, желающими отхватить свой кусок счастья. Так что во тьме под нашими ногами творилось настоящее кровавое безумие, которое мы в прошлый раз пропустили, заходя на территорию оазиса лишь днем. А часа в 4 утра обнаружилось, что хищники закончились. В ночи они одно время потеряли головы от запаха крови, но безмозглые охотники долго не живут. Придя в себя и осознав ситуацию, звери предпочли убраться, хотя, судя по обнаруженным позже следам, они еще немного подцапались по пути. Нам же досталось 2 десятка звериных туш, большая часть из которых, правда, была погрызена и начала потихоньку портиться. Все-таки в месте произрастания дубов было уже довольно тепло, до первых горячих гейзеров идти пришлось бы не так, чтобы далеко, смерть же не от металла или магии людей, а когтей и клыков магических зверей как-то влияла на сохранность их собственных коллег, как оазисы влияют на местную погоду, провоцируя зарождение ураганов и снежных бурь, от которых под ледником прятаться надо. Осознав наличие скоропортящихся продуктов, мы резко перевезли все в ледяной форт, а я, Джак и Альфбранд поселились в алхимической лаборатории, буквально выпав из жизни под лозунгом «время варить». Мы отвлекались лишь на еду и короткий сон, чтобы не начинать запарывать зелья из-за рассеянного внимания, от которого быстро перестали помогать даже эликсиры бодрости. Управление же Хирдом оказалось в руках Асмунда и Сила с Браном, которые порешили, что занятый делами Хидвик, это, конечно, неприятно, но отвлекать его не стоит. У нас в конце концов половина бойцов курс эликсиров еще не пропила, да и ветеранам недурно бы стать сильнее, а короткие указания я дал. Матом, правда, когда у меня отказывался выпадать в осадок концентрат из грифоновой желчи и сводился приказ к емкому «работайте, млять». Однако спорить с хидвигами, которых удача любит, тут не принято, а цели пребывания во Фростхиме не изменились. Следовательно, нужно идти и добывать как магическую древесину, так и все остальное от растений до туш животных. Кроме того, необходимо покрывать наши новообразованные охотничьи угодья плотной сетью чар, чтоб кто-нибудь лишний не забежал. И естественно, еще вчера надо было заняться страж-древами. То, что они могут предупредить об опасности и неким образом общаться с другими зелеными насаждениями вокруг, это хорошо и замечательно, но до обидного мало. Конечно, за короткий срок в истинную крепость лесного народа их не превратишь, но можно хотя бы протянуть дублирующую сеть обнаружения, расширив связь дубов с лесом и подвигнуть их создать из своих веток подобие домов на площадках, в которые не смогут пройти твари крупнее людей, да и то только через одну дверь. В итоге из рабочего угара я вынырнул только к концу второй недели, когда ничего срочного уже не осталось. Все-таки было до зубовного скрежета обидно видеть, как ингредиенты, способные при правильном подходе поставить зеленого дринга чуть ли не в один ряд с опытным рыцарем южан, обращаются в отходы, которыми только свиней кормить и ради научного интереса записывать случайные мутации. Пожрав в тот вечер и выпив кружку медовухи, я уполз спать в свою палатку, больше напоминающую юрту, а наутро начал вникать в дела. И в целом новости были хорошие, а компетентность подчиненных вызывала мою искреннюю радость. Никто больше не погиб, а раненые снова в строю. Мы без особых проблем удерживаем и ледяной форт, и страж древа. Солидный кусок леса вокруг последних накрыт чарами обнаружения и по всем признакам считается остальными хищниками нашей вотчины. Хольды раз в день ходит по нему, собирая растения под руководством сила, когда тот не сидит в трансе, стремясь сделать дубы еще более надежным форпостом. Также раз в пару дней организовывается охота на оленей, чтобы не расходовать привозные запасы. Но были и неприятные моменты. Об одном я уже знал: грифоньим яйцам стал наступать кобздец, и они прошли через мои руки в лаборатории. Зато у нас теперь был великолепный эликсир силы, который я тогда употребил свежаком, едва сварив, а вот остальные не употребили. На что я задал закономерный вопрос: «Почему? Так ты указаний на этот счет не давал», — ответил Асмунд. «Млять», — проговорил я, вздохнув и повернувшись к полуэльфам, — «ну этот ладно, его дело рубить секирой все, что движется, и корабли водить туда, где есть кого рубить секирой. Но вы двое о чем думали? Так действительно указаний не было, зато дел выше крыши. Силой из транса вылезал только поспать нормально да на земле что-то пособирать с хирдманами», — покачал головой Бран. «Я к тебе тогда сунулся по поводу яиц. Ты их хватанул и тут же меня выставил. Там эликсир регенерации Авмала наварился, он к малейшим магическим колебаниям рядом чувствителен, а ты целый вердман», — проворчал я, чувствуя за собой вину. «Ладно, в следующий раз будь настойчивее, не испепелю же я тебя за вопросы. Ну вообще вид у тебя был как раз такой, что еще немного и я схвачу какое-нибудь боевое заклинание прямо в рожу», — буркнул полуэльф. «На лабораторный стол в следующий раз внимательно смотри, где тонкие и чувствительные преобразования идут. Такое ощущение, что это меня в Академии в алхимике записали, а не вас», — фыркнул я, хотя справедливости ради надо заметить, что это именно с моей подачи парни влезли с головой в боевую магию и иные дисциплины, а мне пришлось быть опорой Иви в лаборатории, чтобы проводить вдвоем больше времени. Ну да ладно, я снова в реальном мире, так что давайте решать, что у нас с бойцами и экипажами. В общем, закончив с алхимическим угаром, я занялся тем, чем должен заниматься нормальный хидвик и вердман. Составил для хирдманов план и график приема зелий, потому что как бы некоторые жидкости не были ценны, но нет лучшей инвестиции в этом мире, чем собственная дружина. Ну, по крайней мере для меня, все-таки необходимость однажды повернуть колесо истории Ассанов в правильном направлении никуда не делась, а численность хирда практически уперлась в потолок. Парочку надежных вердманов учитель мне нашел, но на дороге кадры не валяются. Пока что, судя по всему, придется притормозить с заказом кораблей, а соответственно и с набором дрингов. Следовательно, чтобы хирд стал сильнее, работать остается только на качество, и кое-кто у меня зимой будет выть на тренировках. Всех научу Ассанхейм любить. Также мной было принято решение заняться ротацией личного состава. Асмунд и два самых опытных наших чародея посадили Эйнара на страж древа, Хакану доверили ледяной форт, Сил погряз в друидизме, а Бран ходил на охотничьи вылазки с ветеранами, держа свежих дрингов на гарнизонной службе. Сейчас опасность вроде бы снизилась, и о внезапных нападениях речи не шло, так что мной было принято решение гонять в лес экипажи кораблей, где Хольда и молодая кровь дружины были замешаны примерно поровну. Нам всем нужно расти над собой, а просиживая штаны под защитой укреплений, сделать это очень тяжело, если вообще возможно. Риск потерь, конечно, есть, безземельные хищники все еще трутся поблизости, но он не слишком велик благодаря сети обнаружения, так что, скрипя сердце, я на него пошел. Хотя на огненном погребении наших павших соратников в центре ледяного форта, разумеется, прочел вдохновенную речугу о том, что они, конечно, отправились в Вальхаллу, но сделали это слишком рано. Еще множество врагов и чудовищ не убито, еще есть битвы, которые нужно выиграть, и крепости, что требуется взять решительными штурмами. Воздух там будет выть и дрожать от летающих в нем стрел, арбалетных болтов, снарядов метательных машин и магии. Наши копья, мечи и топоры будут лить целые реки крови во славу Асгарда, радуя сердца наших божественных предков. И пока вот эта вот веселуха не начнется, умирать крайне не рекомендуется, потом в Вальхалле локти будете кусать, что не поучаствовали. Народ, глядя, как четыре успевших давно промерзнуть тела горят на ветках, ранее бывших гнездами грифонов, вроде проникся. Перестановки же и новое распределение обязанностей поначалу вызвали ворчание хольдов и бурную радость Эйнара с сопричастными, но сейчас все более-менее утряслось. Правда, при этом мы в целом выполнили план по добыче саазиса, вырубив вокруг страж древ растительность, организовывая своеобразное предполье, где укрыться особо ни зачем не получится. Стратегическое же сырье для создания вердманских посохов было благополучно добыто. Зелий мы наварили с запасом, солидная часть их них должна была стать товаром на продажу. Было бы, конечно, здорово за месяцок поднять кондиции пополнения до уровня остальных бойцов, но у бедолаг бы от такой попытки отвалились бы печенки с почками, поразрывались бы сердца, слетели на бекрень мозги и вылезли иные побочные эффекты. Так что действовать приходилось постепенно. Кроме того, к Бруни со временем должны были попасть некоторые ингредиенты, которые я сохранил с помощью магии, если Иви, конечно, решит поделиться со стариканом. Тут все-таки возможны варианты, она у меня дама хозяйственная и домовитая. Так что с уничтожением наглого носорога можно было считать, что поставленных целей мы добились, разве что сил должен еще корректировал рост магических дубов на следующий год и организовать множество ловушек на них и вокруг них, чтобы при новом визите нам не нужно было отбивать собственный форпост еще разок. Грифоны противник славный, но мне новые потери даже с доплатой не нужны, а поселиться может и что-то покрупнее, страж древа-то станут больше и выше. «Слушай, я тут подумал», — вывел меня из воспоминаний о последних днях голоса Эйнара, севшего к костру. «Ну, удиви меня», — хмыкнул я. «Может, склад организуем на берегу, на тех же развалинах рыболовов?» — спросил Вердман. «Туда ведь можно сложить куда больше, чем содержимое трюмов шести кораблей. Той же хрустальной березы перевезем с красным кленом или костяным вязом в несколько ходок, а родичи потом заберут. Вообще, может, и есть смысл, но только не с древесиной», — покачал я головой. «Мне отмерено меньше чувствительности, но сил ощущает лес оазиса, и он уже недоволен. Мы много взяли. Если не умерим свой аппетит, то будут проблемы. Да что ж мы, деревья, теперь слушать будем вместо того, чтобы своим умом жить», — возмутился Ассан. «Да, будем», — отрезал я. «У меня на эти самые деревья большие планы, и мне нафиг не надо, чтобы они рухнули из-за чьей-то глупой жадности. Понятно, объясняю, понятно», — проворчал Вердман под моим тяжелым взглядом, но чувствовалось, что внутренне он не согласен. «Вот и хорошо. А что до твоей идеи, то у нас тут под боком целый город», — подсластил я горькую пилюлю. Эйнар подчинялся приказам, в целом был неплохим вердманом и человеком, но при этом являлся той еще занозой в заднице. «Все никак у нас не получалось нормально сработаться, наберем там больше, чем сможем увести за один раз, можно будет сделать промежуточный склад на берегу, лишь бы были достаточно ценные вещи, чтобы за ними был смысл плыть сюда». «Ну хоть так», — ответил на это Ассан. «Не криви рожу», — проговорил я на это, — «завтра полезем в башни, там наверняка найдется кто-нибудь, на ком можно будет исправить плохое настроение». Утро нового дня мы благополучно провели за завтраком, а затем отправились в эльфийские развалины на драккарах. Всякий раз, когда я видел покинутый город, что-то внутри меня заставляло чувствовать грусть. Как бы пренебрежительно я не отзывался о снежках, как бы мой ученик не ненавидел некоторых из них, стоит признать, что наши с ним предки достигли невероятных высот. Копаясь в том, что удалось нарыть в библиотеке, я диву давался, понимая, в какие дебри они порой влезали. Не говоря уже о том, что без знаний местных ушастиков я бы еще годы шел к созданию линзы багрового рассвета на таком значительном расстоянии от ритуального круга. Но, увы, пока что получалось только применять некоторые их познания в ритуалистике, минуя практически всю боевую магию. Плетения долгоживущих были несколько выше моих навыков, если речь, конечно, идет именно о боевой магии. В ней все должно делаться быстро, в идеале вообще мгновенно, как тот же огненный выдох, который я более-менее освоил. А вот если речь идет о чем-то серьезном, скажем, огненном взрыве, который накроет большую площадь на приличном расстоянии, что мне нужно непростительно много времени на подготовку. Или все-таки засесть на некоторое время за расчеты, чтобы добавить найденное заклинание на посох. Но с тех пор, как мы покинули Синьскую империю, все того же времени постоянно не хватает, и такими темпами я, видимо, управлюсь с данным делом только на новой зимовке. Но как бы то ни было, а успехи снежных эльфов вызывали мое восхищение ровно настолько же, насколько огорчал сам вид руин их цивилизаций. Sit transit gloria mundi, так проходит слава мирская. Римляне знали, о чем говорили. Впрочем, к Суртуру взад грустные мысли. Мы пришли сюда собирать трофеи и уничтожать нежить с големами да прочую погонь во славу наших кровожадных, варварских богов. Так что я спрыгнул с борта драккара на снег и кивнул Асмунду со словами: «Кидай кошку». «Да без проблем», — фыркнул здоровяк, под смешки хирдманов, которые еще не забыли шуточки про его жен. Снаряд взмыл вверх и с первого раза попал в темный провал окна высокой башни. Рука нашего кормчего была по-прежнему тверда. Несколько хольдов тут же быстро полезли вверх по веревке, стремясь оказаться внутри как можно быстрее. Я же из хулиганских побуждений, чтоб окончательно прогнать тоску, метнул телекинезом жало в трещину между плит над оконным проемом, а потом резко начал наматывать цепь куная на запястье магии, чувствуя, как артефакт помогает процессу, будто бы сокращая ее длину, пока я почти бегу по стене, обгоняя хирдманов. Предсказуемо на подоконнике я оказался первым, запрыгнув внутрь промороженной башни, а потом на всякий случай боковым ударом копья отделил череп от обтянутого ссохшейся и промороженной плотью скелета, лежащего на полу. Энергиями смерти от него вроде бы не тянуло, ребра имели, по-видимому, прижизненные повреждения, но в работе Вердмана нет мелочей. Глава 16. Обстановочка в комнате была полна запустения, к тому же внутри у окон было наметено немало снега. Башня хрустальных снежков сохраняла в себе магию, тут ситуация была явно хуже, похоже, заряд успел порядком рассеяться. Зато меньше вероятность встретить матерого лича, что может оторвать нам головы, что тоже без сомнения плюс. Также в комнате отсутствовали деревянные предметы интерьера, что наводило на неприятные мысли. Глобальное похолодание – дело такое, кинешь в костер и любимый стул, и деревянную раму с портретом почтенной прабабушки. «Ну что тут?» – раздался тем временем от окна голос Ульфрика, спрыгнувшего внутрь. «Пока вроде все тихо, но обладатель шкелета перед нами умер явно не от старости», – отозвался я, внимательнее осматривая останки. «Похоже, кто-то пробил бедолаге грудь в районе сердца. Гость также, как и мы, пытался влезть без приглашения. Два благородных эльфа что-то не поделили и остался только один, неясно. Да примут боги его душу», — проговорила Сан ритуальную фразу. «Да примут», — отозвался я, поведя острием копья по снегу вокруг трупа. «Интересные дела. Оружие рядом не лежит, да и одежды на нашем знакомом почему-то почти не видать. Обобрали после смерти и почти ничем не брезговали, хорошо хоть портки оставили», — фыркнул Хердман, сплюнув на пол, выражая свое презрение. «Мы, конечно, тоже берем трофеи с убитых врагов, но хапать шмотки у ассанов считается уделом нищебродов. Если, конечно, речь не о костюме какого-нибудь южного герцога, расшитом золотом и драгоценными каменьями. Потемкина с его штанами в бриллиантах тут никто не переплюнул, но некоторые пытаются, куда ж без этого. Однако спорить с мнением бойца я не стал, просто внимательно смотрел вокруг, пока в помещении накапливались бойцы, часть из которых посматривала на меня не совсем одобрительно. Парадокс: у нас ценит лихость предводителей, но вердманы должны оставаться за спинами своих хускарлов, так что мне время от времени приходится метаться меж двух огней, даже понимая, что всем мил не будешь. Правда, будучи чуть умнее хлебушка, я все-таки предпочитаю выпендриваться лишь тогда, когда считаю риск приемлемым. Сама же башня несколько напрягала меня, здесь до сих пор чувствовались противодемонические чары, которые явно были сильнее всех остальных, так что подозреваю, что сюда рогатые все-таки не пролезли, силенок не хватило, или рядом не случилось достаточно матерого демона, чтобы преодолеть волшебство. Но кроме его остатков в воздухе витало что-то такое безнадежное. Так у южан на кладбищах бывает и в совсем уж бедняцких районах, где своей жизни грош цена, а чужая и дерьма не стоит. Однако мы пришли сюда не просто так, а потому, испепелив скелет, туго обтянутый кожей, под короткую молитву, я отдал команду: «Двигаемся вверх, идем не торопясь. Это место ждало нас 8 столетий, подождет и еще чуть-чуть. Хердман привычно построился, и мы двинулись наверх через винтовую лестницу в центре башни. Похоже, у моих древних предков были некие типовые архитектурные шаблоны. Этажи не отличались разнообразием, голые стены, голый пол, никаких следов мебели или эльфов, только снег, попавший через неширокие окна. Даже на стенах отсутствовали какие-либо фрески или иные украшения, как и лепнина на потолке, так что я поинтересовался. Альфбранд, это вообще нормально, что стены голые? Затрудняюсь ответить, честно признался наш главный эксперт по жизни и быту снежных эльфов с таким видом, будто я опять у него спрашивал какой-то материал по нашим урокам, но скорее нет, чем да. На большинстве рисунков и гравюр, что я видел в книгах, все-таки стены чем-то доукрашались. Хм, задумался он на несколько секунд, кажется, библиотекарь упоминал, что некоторые маги начали проявлять странную аскезу, но вскользь. Вроде бы таким образом они противопоставляли себя всем остальным, но подробностей у меня нет. Ну, маг, который любил воздержание, версия не хуже любой другой, пожал я плечами, припоминая земных неформалов. Только те старались выделиться своей яркой индивидуальностью, а здесь все, похоже, было строго наоборот. Если все дисциплинированы, будь раздолбаем. Если все раздолбай, ходи строем, лишь бы быть не таким, как окружающие. В принципе, возможно и такое. Не все ли равно, фыркнул Эйнар. Не все, каждая мелочь в походе может быть важна, наставительно сказал я, больше для ученика, чем для рыжего оболтуса, хотя и ему полезно послушать. Сами жизнь и смерть могут однажды начать зависеть от чего-то, казалось бы, незначительного. Обычно они зависят от крепкой руки, могучей магии и просто удачи, отозвался Вердман. Паршиво Гринольф твоего учителя обучал, если он такие вещи до тебя не донес, усмехнулся я, после чего посерьезнел, а теперь ша, сверху волшебой начинает тянуть. Народ подобрался, я же поинтересовался у Нур-Энны, что там, услышав ответ змеедевки. Тяжело от тебя удаляться и все как в тумане, но похоже, на верхней площадке стоят големы, не такие, как в прошлый раз были, но похожи. Ясно, мысленно отозвался я, радуясь, что имею дело все-таки с духом, а не с демоном, и многие приемы демонологов кобру не останавливают. После чего обратился к Хердманам, парни, у нас похоже опять големы, поднимаемся наверх, пробуем их на зуб метательными топорами и отступаем вниз. Встречать будем все вместе на выходе с узкого прохода. Возражений не последовало, и вскоре передовая группа поднялась, метнула оружие длинной руки, заставив металл звенеть о металл, а затем резво сбежала вниз. А вслед за ними появились тяжело ступающие воины в глухих эльфийских доспехах, с прямоугольными щитами и копьями. Големы попытались продавить наш строй, но вышло у них это крайне паршиво. Ассаны уже сталкивались с подобным противником, а потому удержали врага на относительно узкой лестнице, а я для начала испробовал на нем воздушный кулак, желая сбить атакующий порыв. И мне это неожиданно удалось даже слишком хорошо, магические марионетки почти попадали, видимо, зашито от волшебства у них было куда хуже, чем у тех, что мы встретили в прошлый раз. Ну да, оно и логично, там была официальная резиденция целого благородного дома, а тут, судя по всему, жилище одинокого мага, искусного и небедного, раз он мог себе позволить личную башню, но тем не менее весовая категория у него явно была не самая тяжелая. Однако пока я анализировал ситуацию, другие действовали. Почувствовав колебание строя противника, Асмунд решился на смелый шаг, отбросив копье и воспользовавшись своей секирой, чье лезвие окуталось яростной дымкой праны. Он снес ближайшему голему голову, после чего выяснилось, что у нас тут не големы вовсе, ну или какой-то сильно заковыристый их подвид, представляющий из себя пустые эльфийские доспехи. Не так они и прочны, прорычал наш здоровяк, ободренный успехом, и усилил натиск. Что могу сказать, сочленение доспехов удар совершенно не держали, и их начали разбирать могучими взмахами двуручного дрына наш кормчий и присоединившийся к нему тиль. Я же и прочие вердманы растаскивали в стороны шевелящиеся части телекинезом, где их расчленяли на отдельные элементы, не способные кому-либо навредить и вроде бы даже теряющие зачарование. В итоге все закончилось минут через 10, а я задумчиво произнес: какие-то они совсем слабенькие, особенно последние, да и было их, дай боги, 2 дюжины. Ну так и украшены они были куда скромнее тех, что впереди шел и покрепче был, фыркнул Асмунд. Не без этого, хотя металла хуже мифрилового сплава нет. Хрустальные снежки явно работали надежнее и долговечнее местного хозяина, дернул я щекой, ладно, идем дальше. Поднявшись по лестнице, мы обнаружили на верхней площадке новые трупы, но не лежащие хаотично, а аккуратно усаженные у внешней стены с равными промежутками. У большей части эльфов были заметны раны, убившие их, а вот одежды, кроме легких штанов, напоминающих часть синьских кимоно, не наблюдалось. Кобра же зашипела мне на ухо. «Вот оно что, о чем ты?» – спросил я. Доспехи стояли рядом с мертвецами. Пошарь в центре под снегом, там два клинка. Последовав совету, я и правда обнаружил два меча, выполненных в классическом стиле снежков. Прикинув их форму и раны на мертвецах, стало очевидно, что убивали именно ими. «В Вальхаллу они что ли в бой решили отправиться таким способом?» – проворчал я. «Ты вроде говорил, что они богам не поклонялись», – подал голос Асмунд. «Говорил, согласился я, потому и удивляюсь. Ладно, стаскивайте их в центр для погребения». Возражений не последовало, и вскоре я прочитал еще одну короткую отходную молитву. «Нам неизвестны ваши имена, ветер перемен стер саги ваших жизней, но ведаем, вы были храбрыми мужами и воинами, встретившими смерть с оружием в руках. Да позаботятся боги о ваших отважных душах, защитив их от всякой скверны, да воздадут они добром за добро и злом за зло по справедливости». Когда останки были сожжены огненным заклинанием в отсутствии дров поблизости, мы направились вниз, пока не оказались на первом этаже, осмотрев запертые изнутри ворота. Пускать сюда, похоже, никто никого не собирался, засов был намертво заклинен, но по крайней мере тут не было заготовок под нежить из слуг, как у хрустальных снежков. Уже хорошо, те парень и девушка, которых вморозили в лед живьем, чтобы они затем встретили вернувшихся хозяев, до сих не покинули мою память. А вот металлическая дверь в подвал присутствовала примерно там же, где и у бывших союзников моих предков, но была открыта. Зайдя внутрь, мы обследовали то, что по всем признакам было продуктовым погребом, но полки там оказались девственно чисты. Следующий этаж был по всей видимости рабочим для мага, однако при смутно известных событиях использовался не по назначению. В центральном зале между лабораториями, заклинательными чертогами и складами алхимических ингредиентов с материалами для артефакторики было что-то вроде рекреационной зоны с диванчиками, сейчас занятыми мертвецами, на большинстве из которых была куча слоев одежды. В центре же угадывались следы костра. Жечь его в подвале, наверное, не лучшая идея, но, видимо, раньше тут была весьма продуманная система вентиляции и хорошая теплоизоляция. Впрочем, им все это не помогло, а мне все больше кажется, что первоначально холод во Фростхиме был отнюдь неестественен. Тут вон все скопом умерли, хотя по логике должны были замерзать по очереди. Противодемоническая же защита, как и другие виды чар, редко мешают естественному теплообмену. Если вокруг башни вдруг стало минус 80, то и внутри температура очень быстро упадет, никуда не денется. «Похоже, померзли насмерть», — произнес Бран. «Ты прям кладезь мудрости», — фыркнул Эйнар на это замечание. «Погодите», — проговорил я, подойдя к одному из трупов и взяв из мертвых пальцев небольшую книжечку, осторожно открыв ее. К моему удивлению, даже страницы почти не слиплись. Умели мастера снежных эльфов работать. «Что там?» – спросил рыжий Вердман. «Похоже на дневник», – отозвался я. «Да», – пишет Гвидлин «Серебряная роса». Тут о том, что дезмарионалый поток помог им отбиться от демонов и привел в свою башню, но уже рядом с ней мага ранили, бог его начал быстро гнить. «Хаэм, проклятие причиняет невероятную боль, ничего не помогает». Правда, дяденька был суровый, совершил ритуальное самоубийство и временно запечатал свой дом. Пройти могли только одержимые, но те были ослаблены завесой, и с ними легко справлялись воины. «Кажется, нам в кои-то веки попались нормальные снежки», — маг пытался спасти гражданских, ходил на вылазки в город, где резвились рогатые. А когда удача ему изменила, решил, если уж помирать, то не просто так, а показав напоследок демонам фигу. Не знаю, что точно за магию он применил, но Гринольф похожие ритуалы знал. Правда, не защитные, а такие, где можно вложить всю свою жизнь в один удар невероятной силы. Правда, подобные фокусы требуют весьма длительной подготовки и даже специфических материалов, одним рисунком на земле не отделаешься. «А потом?» – спросил Альфбранд, пока я перелистывал страницы, размышляя о ситуации. «Расположились, держимся. Помощи нет, связь с другими башнями и городами обрывается. Вот оно, они съели большую часть припасов, но демоны продолжали их стеречь, правда, одержимые у них закончились. Тут под снегом похоже прилично мертвяков у стены, в основном в добром доспехе. С топливом для костров тоже становилось все хуже. В итоге мужики решили не объедать своих женщин с детьми и ушли наверх для проведения ритуала Зинкра. Хаэм, это ритуал живого доспеха, пояснил Альфбранд, в него магией временно заключается душа павшего в бою воина. Сама душа потом уходит, а вот навыки и силы остаются надолго. Однако похоже не навсегда, за 8 столетий с железками все стало грустновато, пожал я плечами, хотя в любом случае поступок достойный, они пожертвовали собой, давая своим близким шансы даже после смерти какое-то время храня их покой. Умерли опять же в бою, с клинками в руках, достойно Вальхаллы, достойно. Для эльфов-безбожников так тем более славное последнее деяние, согласился неугомонный Эйнар под всеобщие кивки. Не все здесь были похожи на хрустальных снежков, и это не может не радовать, кивнул я, делая вид, что не помню о первом найденном жмурике, который, видимо, передумал жертвовать собой, но ответственные товарищи ему помогли. Ладно, давайте перенесем покойных наверх и отпустим там же, где ушли их мужчины. Носить останки женщин и детей было далековато, но против никто не высказался, так что для нас началась не самая приятная, но необходимая работа. Каждое достойное и разумное существо достойно нормального погребения, не дело им просто валяться и гнить или становиться пищей подельщиков. Как Вердман говорю, к тому же в кои-то веки мы хоронил правильных снежных эльфов, этот день, пожалуй, даже можно считать значимым. Так что последнюю молитву я на верхней площадке башни читал даже с каким-то воодушевлением. Гвидлин, серебряная роса и разделившие с ней ее последние дни, мы мало знаем о ваших жизнях, но верим, что вы прошли свой путь достойно. Ныне же вверяем мы ваши души богам и просим их позаботиться о вас, воздав за добро добром и злом за зло. Пусть легок будет ваш путь, а Асгард будет щитом ваших душ супротив всякой скверны. Сказав последнюю фразу, я направил рогатину на промерзшие насквозь тела и за несколько минут сжег их, оставив лишь пепел, разносимый легким сквозняком. Атмосфера была несколько тягостная, мы, конечно, народ суровый, но носить маленькие трупики так себе развлечение, да и женские тоже, коли уж на то пошло. То, что все тут умерли столетия назад, мало что меняло. Хотя в какой-то момент я усмехнулся и, видя реакцию окружающих, проговорил. Подумал тут, воины же действительно в пиршественный чертог могут вступить. Как и Инхнри, мы их достойными признали. Только зайдут в него эльфы-безбожники, крутя головами, ни йотуна не понимая, как там оказались и, собственно, куда вообще пришли. А на них будут смотреть ассаны, которые тоже не будут понимать. А что ж в Вальхалле 2 дюжины эльфийских вояк делают-то? Народ издал несколько смешков, оценив возможную картину под названием «Не ждали», после чего Асмунд хмыкнул. И Лакиш вряд ли объяснит кому-то, что он тут не при делах, и оно вот как-то само случайно вышло. Ну, один-то всеведущий знает, как оно было на самом деле, вступился я за своего бога-покровителя. После всех выходок бога магии царь Асгарда может и промолчать, фыркнул Эйнар, явно сдерживая смех. Не поспоришь, усмехнулся и я. Ладно, давайте погрузим доспехи и отправимся в лагерь. Думаю, снежные эльфы не обидятся, если их оружие и брони перекуют во что-то против демонов и чудовищ. Тем более ушедших недурно бы помянуть доброй медовухой. И правда заслужили. На том и порешили, посвятив вечер отдыху, который тоже нужен, чтоб ум за разум не заходил. А дальше в целом началась рутинная работа, в которой перерыв случился лишь вечером и был потрачен в основном на обсуждение того, как проходила катастрофа Снежной Империи. Благородные дома, по-видимому, старались сопротивляться, что-то делали, но в первую очередь по ним и был нанесен удар. Обычные эльфы пытались выживать, не терять надежду, но все было тщетно. Несмотря на все их знания и все могущество магии, рогатые были сильнее и, видимо, многочисленнее, а там, где ушастики плотно садились в глухую оборону, которую не получалось пробить, демоны выжидали. В итоге же конец был один, там, где свое черное дело не совершали когти и клыки, вполне справлялись холод и голод. Нельзя постоянно согревать себя волшебством, как нельзя все время питаться магическим суррогатом пищи. В итоге медленно угасающие эльфы в последних цитаделях наблюдали за тем, как теряется связь то с одними их товарищами по несчастью, то с другими. Только вот автор дневника, как назло, не упоминала, каким именно способом эта связь поддерживалась. Создавалось такое ощущение, что для снежных эльфов это было столь же очевидно, как для землянина 21 века мобильник в кармане или какой-нибудь скайп на компьютере. Только вот я не снежный эльф и во времена расцвета их державы не жил. Наверное, со схожими проблемами столкнулся бы какой-нибудь выпускник гимназии в начале 20 века, который был весьма недурно образован для своей среды. Однако он бы наверняка весь мозг себе сломал, пытаясь осознать фразу «сегодня созванивались с Санькой» с работы, которая позавчера рванула на отдых в Таиланд. У них там и зимой солнечно, видно, что она уже даже слегка обгореть успела. В смысле, за два дня добралась на другой конец мира? Да как ты вообще, зараза, увидеть отсюда мог, что она обгорела? Вот и я пребывал в перманентном хотя прекрасно понимал, что даже если бы получил объяснение на несколько страниц, из которого бы в целом понял, как устроены самолеты, компьютеры и интернет, это мало бы чем мне помогло. Чтобы повторить нечто подобное, нужно несколько больше информации, то получится в лучшем случае поделка в стиле братьев Райт вместо пассажирского Боинга и что-то вроде электронного арифмометра, а не компьютер. Даже ИВМ, для которого целый этаж исследовательского центра нужен, не выйдет. Потому что для создания чего-то подобного как раз и нужен исследовательский центр. Глава 17. Сегодня я проснулся рано, в очередной раз пытаясь ухватить сознанием обрывки ночных сновидений. Получалось, как всегда, паршиво, в памяти оставались лишь смутные образы эльфов и сверкающего города, чьи башни, казалось, уходят куда-то в стратосферу. Мне вроде бы что-то пытались говорить, но тут разум уже буксовал и ничего не помогало с ним совладать, хотя способов я уже применил немало, а потому вынужден был по здравому размышлению признать, что пока не придумаю чего-нибудь новенького, полагаться надо на время. Элендилиаль снежная буря тоже не сразу после своих похорон до меня достучалась. Если, конечно, это и правда попытки мертвых что-то мне сказать, а не просто сны на волне последних впечатлений. Даже в магических мирах так бывает, что сигара – это лишь сигара, а не фаллический символ. Выбравшись из импровизированного ложа, которое представляло из себя обычную грифонью шкуру, я сел по-турецки у низкого столика, в девичестве бывшего ящиком и магией разогрел чайник с листьями золотого дракона. Синьский чай меня всегда бодрил и вообще как-то примирял с реальностью. Хотя кто б мне лет пять назад сказал, что я грифонью шкуру буду считать обычной и начну в ней спать на Фростхиме. Посмеялся бы только над этой, а сейчас это суровая действительность. Хотя справедливости ради надо отметить, что мех северных грифонов был куда гуще и теплее, чем у их южных собратьев, так что в их кожуре можно было даже на снегу переночевать, если вокруг не совсем уж лютые морозы, когда птицы на лету замерзают. А на окраине леса, покрывающего оазис тепла, в нее даже заворачиваться не надо, тут температура соответствует разгару весны в средней полосе. На запах свежезаваренного чая вскоре подтянулись ученик и Бран, с которыми мы ночевали в хижине на центральной площадке самого крупного страж-древа, а хирдманы, дрыхшие рядом, начали ворочаться. Сил-таки вырастил нам ирзац жилище с переплетения ветвей, в которых можно было относительно безопасно спать, ну по крайней мере когда прилегающая территория покрыта мелкоячеистой сетью наблюдения и ловушек настолько плотно, что окрестная фауна начала считать чем-то вроде болота, в которое лучше бескрайне не лезть. «Доброго утра», — сонно проговорил ученик, подставляя чашку. «Доброго», — отозвался я, наливая ароматный напиток, как спалось. «Так себе», — фыркнул он, — «делать это на такой высоте почти противоестественно». «Не так уж и высоко мы забрались», — усмехнулся я, вспоминая земные небоскребы и объяснения сила, который решил сделать страж древа повыше и покрупнее. Со слов друида выходило, что халявный магический фон и магия природы тут могут потянуть все что угодно. Дай только срок. Вот он и решил, что мы в принципе ничем особо не ограничены в плане маскировки и наши дубы не должны быть как-то скрыты среди своих естественных сородичей, тем более что они и так уже заметно выше всех остальных деревьев в этой части леса, а значит можно смело удариться в гигантизм, увеличивая их и без того немалую высоту, ширину раскидистых крон и количество площадок для приземления драккаров и защитных сооружений. Только вот если одним хирдманам на подобное было глубоко фиолетово, то другие разделяли мнение моего подопечного и слишком высокие деревья им не нравились. По мне так зря, но силы я все-таки слегка попридержал, велев пока сосредоточиться на укрытиях, обороне и главное ловушках. Правда, небольшое увеличение страж-древ он все же продавил. Ну нравилась полуэльфу идея огромных деревьев, это скорее всего что-то генетическое, а у меня лично и возражений не особо много. Тем более, что хижины у нас тут получились откровенно тесноватыми, Действительно, надо бы побольше. Хердманы же со временем привыкнут. Просто не надо давить на них в этом вопросе слишком уж сильно. Они ведь не ушастики и полуушастики. Достаточно высоко, чтобы было больно падать, фыркнул тем временем Бран, как будто намекая, что дело тут не совсем в эльфийской генетике. Зато и к нам залезть непросто, парировал я, допивая чашку. Ладно, я пойду посты проверю, а вы просыпайтесь до конца и собирайтесь, пора сваливать в большой мир. Ученик, надеюсь на тебя. Последнее замечание было не лишним. Альфбранду нравилось чувствовать свою значимость и исполнять осмысленные поручения, а не просто тренироваться. Правда, в данном случае задание было элементарным. Нужно было просто свернуть шкуру и примостить в небольшом специальном ящике мой любимый чайник с чашками. Ученики для вердманов – это в том числе и аналог оруженосцев для рыцарей южан, во многом быт учителей на них. Я же и правда проверил все, а вскоре наблюдал, как народ завтракает и грузится на драккары. Мы неплохо взяли добычу в лесу, а затем прибарахлились в башне давно мертвого мага, забив оставшееся свободное место в трюмах трофеями из резиденции благородного дома Хрустального Снега. В прошлый-то раз выбрали там все не до донышка, предпочитая прибирать к рукам лишь самое ценное и по возможности малогабаритное. Можно было бы и еще куда-нибудь влезть, благо башен в эльфийском городе хватало, а потом организовать на берегу Северного моря перевалочный склад хабара, к которому могли бы добраться наши родичи, но я решил повременить с идеей Инара. Слона надо есть мелкими кусочками, чтоб не подавиться, а мы явно не бедствуем в плане денег и иных материальных ценностей, скорее уж даже наоборот. Хватает нам металла, чтобы сладить добрые доспехи всем дрингам. Вот и славно. Прихватили кубышку с золотом из новой башни, вообще отлично. Излишняя же жадность никого еще ни до чего хорошего не доводила. К тому же мы тут не только за материальными ценностями, наш поход также имеет сакральное значение, мы должным образом погребаем умерших, потому что это то, чего боги хотят от своих подопечных в перерывах между уничтожением демонов, нежити и чудовищ. Мы ведь не просто Хирд, мы наконечник копья Одина и дальше по списку, нам быть слишком жадными вера не позволяет. Последние сборы были недолгими, основной груз был размещен в трюмах заранее, сейчас же хирдманы лишь сложили личные вещи под свои скамьи, а я сел в фокусирующую точку и поднял драккар в воздух со словами «Земля, прощай, в добрый путь». Повторял я их не каждый раз, но тем не менее, когда передвигаешься по небу на летучем корабле, мультик про летучий же корабль из головы выкинуть не получается, хоть ты тресни. Правда, окружающие шутку не понимали, а потому относились к ней как к чему-то вроде ритуальной фразы, порой даже повторяя ее шепотом при взлете. В конце концов, Хидвик у них мудрый вердман, не ляпнет же он фигню. По понятным причинам я их не разочаровывал, не будучи врагом своему авторитету в глазах подчиненных. Вместе с нашим транспортом в воздух поднялись еще два драккара, очень быстро страж древа остались за кормой, под нами проплыла тундра с мхом, по которой олени кочевали вокруг оазиса тепла, и мы притормозили у ледяного форта. Там также поднялись три корабля, занимая места в строю, и путешествие по небу продолжилось. Только восторга от него стало чуть меньше, может, я привыкаю к полету, а может, в очередной раз землю предков покидать не хочу. Но однако ледяная пустыня ближе к вечеру сменилась прибрежной тундрой, а затем мы продолжили свой путь над морем, летя над волнами. Погодка была так себе, и приводнились наши корабли лишь вечером, когда ветер немного стих и воды слега успокоились. К морской болезни тут все привычны, блевать бы никто не стал, но спать, когда тебя кантует на не таком уж большом корабле туда-сюда, все-таки тяжеловато. Дальше же началось морское путешествие, которое в целом оказалось ничем не примечательным. Касатки больше не устраивали на нас засад, драконы в поле зрения не появлялись, даже охоту морских змеев не наблюдали. Вскоре прибыв в Берн, я же в очередной раз порадовался возможности передвигаться куда быстрее, чем людям привычно в данную эпоху. Да, наши драккары — это отнюдь не сверхзвуковые самолеты, даже с каким-нибудь сухим суперджетом в один ряд не встанет, который ни разу не истребитель, но по сравнению со всеми остальными кораблями мира у нас болиды Формулы-1, что в разы стремительнее ржавых запорожцев. Только вот кроме радости мной владело какое-то смутное беспокойство, так что гонцов к родичам я отправлял, напоминая им об осторожности и прося не только договориться об отгрузке содержимого наших трюмов, но и узнать последние новости. Ребята не подвели, и буквально через час я вновь сидел в трюме, успокаивал чаем нервы и думал над полученной информацией. Густав Свет Клаусен мужик был суровый и не зря пугал меня своим взглядом при нашем недолгом общении во время суда, когда до него дошла информация, что одни млекопитающие совсем попутали берега, снюхавшись с южанами, он затребовал пленников себе, заплатив за них выкуп, хоть и минимальный. С великим конунгом в таких вопросах особо не поспоришь, хорошо хоть золото дал, а не на баранов обменял или забрал бесплатно в рамках исполнения правосудия, хотя мог. Однако реверанс в сторону медведей все-таки был совершен. Уж не знаю, как там добывали оперативную информацию и кто этим занимался, но однако пленные, включая одну эльфийку, раскололись до самой задницы, а у правителя всех ассанов возникли закономерные вопросы к касаткам, и их представители в Викре сделали, наверное, самое тупое, что могли сделать. Они попытались навешать лапши на уши Густаву, на голубом глазу заявив, что это, видать, отдельные ярлышалят, а никто больше ни о чем подобном знать не знал и ведать не ведал, включая конунга касаток. Попытки напарить себя любимого великий конунг не оценил и просто к суртеровой матери рассажил лгунов на кольях. Слава богам, что я ему врать не решился, выставляя себя в выгодном свете, он уважаемых ярлов не пожалел, что уж о наглом сопляке говорить. Экзекуцией в столице наш царь-батюшка не ограничился, посадил дружину на корабли и отбыл в Скхугу, столицу млекопитающих, которую взял при поддержке вердманов решительным штурмом, в коем участвовал лично. Причем, будучи в своем репертуаре, он не миндальничал, и семья конунга касаток отправилась в мир иной в полном составе, чтобы некому было мстить. Ну а еще любая собака знала, что бывает, если водить шашни с конкурирующими группировками с юга, ни в половой орган не ставить пахана и пытаться втирать ему какую-то дичь. Один из смотрящих проштрафился, теперь появился новый, поставленный Густавом на должность лично, кое-какие иные конунги, наверное, нервно сглотнули. Всех то за раз наш правитель наказать не потянет, да и подобная ночь длинных ножей ослабит весь Ассанхейм. Собственно, даже публичная порка касаток ослабила. Но какой идиот будет нарываться на следующую экзекуцию? От мыслей о внутренней политике эссенов, которая вроде бы весьма культурна, но только до тех пор, пока над ней возвышается злобный дядя, следящий за порядком, меня отвлек Тиль, спустившийся в трюм и проговоривший: «Хедвиг, к тебе пришли». «Кто?» — приподнял я бровь, чувствуя ожидаемые с самого прибытия неприятности и близкое присутствие наставника, который, как мне передали, опять был в городе, отираясь то во дворце конунга, то в капище. «Гости», — раздался незнакомый голос страпа, по которому спустились Гринольф, Гуди Густавсон и незнакомый мне Ассан в богатой одежде и с амулетом в виде ока Одина на шее, означавшего, что он хускарл нашего правителя по особым поручениям. «Иди подыши свежим воздухом, парень». Спорить со столь представительным товарищем Хердман не стал и поднялся, а я был вынужден побороть раздражение, лишь напомнив самому себе, что парень со злостью и памятью у меня все хорошо. Никому и никогда не нравится, если какой-то левый хрен с бугра командует его подчиненными в его доме или тем паче на его корабле. Однако пришлось улыбнуться и, достав три чистые кружки, указать на место перед собой, сказав: «Прошу к столу, угоститесь, чем боги послали». Разделение пищи и питья в нашей культуре по-прежнему было знаком мирных намерений, так что гости не отказались, только чай пришлось заменить на куда более традиционную медовуху. Незваный гость представился Ингольвом Коллисоном, и ему в принципе подходило. Волк короля, сын угля, имел черные волосы, служил нашему правителю и имел поджарую фигуру с широкими, мощными плечами. Обменявшись же приветствиями, глаз конунга проговорил: «Вот ты, значит, какой, возмутитель спокойствия. Уж каким уродился», — пожал я плечами, не желая менять спокойного выражения лица. «И это хорошо», — улыбнулся он, видимо, довольный моей реакцией. «Трусящих, нервничающих или просто стеснительных у нас не любит, как и излишне резко реагирующих на слова высокого начальства. А гость тут явно чувствовал себя главным. Великий конунг шлет тебе слова благодарности за то, что взял касаток с сообщницей живыми. Хотя он и не слишком доволен, что ты, парень, так резко предал почти все огласке именно здесь. Мне нечего было скрывать. К тому же этот гнойник давно надо было вскрыть и прочистить», — нейтрально ответил я, вообще не упомянув последнюю претензию. «Формально все мы подданные верховного правителя, но я ему не прямой вассал, коли говорить терминами южан, вот и решил все проблемы через двор своего конунга, а не прыгнув через его голову. То уж не тебе решать, фыркнул он, будто я сказал какую-то глупость. Гуди с наставником же все время молчали и явно не выглядели довольными разговором. Впрочем, Густав оказался впечатлен твоими талантами и твоей магией, а потому у меня для тебя хорошие новости. Великий конунг решил снять с меня изгнание, приподнял я бровь, кося под дурачка. Нет, конечно, еще ему не хватало ему менять свои решения, усмехнулся Ингольф, а потом вытащил из кармашка на поясе небольшой золотой кулон, изображающий золотой глаз с сапфировым зрачком, и положил его на стол передо мной. Он зовет тебя на службу. Ситуация была, прямо скажем, неожиданная. Я знал, что в местную кровавую бобню набирают не только из драконьих кланов, которыми правит сам великий конунг, как их прямой глава. Только вот призванный на службу как бы уходит из-под юрисдикции уже своего конунга, старейшины клана, за которыми должен на общих основаниях смотреть и докладывать новому начальству. Недовольство Хускарла Сигурда и моего наставника стало понятно, у медведей отжимали перспективного кадра, причем Гуди даже не понимал насколько. И это не лезть самому себе, а объективная реальность. Просто никто пока не знает, что мои драккары летают. Все пока в курсе только про дальнобойные вердманские орудия. А вот учитель знает, а потому тоже не лучится счастьем, но однако молчит, не обостряя ситуацию, оставив решение мне. Ну а я, честно говоря, не горю желанием сменять подданство, мне и так неплохо живется. Однако вслух, глядя на амулет на столике, сказать пришлось другое. И чего же от меня желает великий конунг? Я ведь даже не могу ступить на родную землю. А тебе и не надо, как-то репаться о том, чей ты глаз, сообщил столичный гость, отправишься в Викру, там с вердманами пообщаешься на палубе своего драккара, а потом будешь держать путь в вольные города, где сядешь смотреть за южанами и ждать дальнейших указаний. И не задерживайся здесь, время не ждет.